Новый Змей Горыныч. Раннее утро в лесу. Можно даже сказать, что еще и не утро, а так, предрассветные сумерки. Спит в ступе баба-яга, в кроватке спит повзрослевшая бабка-ёшка, на потолке посапывает леший. В своих чертогах на широкой кровати под балдахином вместе с Василисой Прекрасной похрапывает Кощей Бессмертный. В болоте на листе большой кувшинки спит кикимора болотная, в тихом омуте пускает пузыри водяной. И вдруг над лесом послышался шум, тяжелое хлопанье крыльев. Летит над лесом трехголовый змей Горыныч. Центральная голова попыхивает сигаретой, а две другие от дыма кашляют. «Бросай курить, а то ты куришь, а мы страдаем», — сказала правая голова. «Пассивное курение жутко вредно», — подтвердила левая. «Курил бы в отведенном месте». «Куда ж от вас денусь? К тому же...» — и центральная голова глянула вниз. «Здесь нет ни одной таблички «Место для курения», так что придется вам терпеть. Вон какое-то жилище виднеется. Приземляемся!» И змей Горыныч приземлился прямо перед избушкой на курьих ножках. Дыхнула центральная голова в раскрытое окошко табачищем, аж все сразу проснулись и от дыма закашлялись. Баба-яга из ступы выпрыгнула, леший с потолка свалился, а бабка-ёшка от кашля шишку изо рта выплюнула и сигарету изо рта центральной головы выбила. Откашлялись и смотрят на центральную голову змея Горыныча. «У вас закурить не найдется?» — спросила голова. А две другие снаружи избушки заорали. «Не давайте! А то опять он нас травить начнет!» «Мы не курим!» Разом ответили баба-яга с лешим, а бабка-ёшка тоненьким голоском назидательно сказала. «Курить здоровью вредить!» Тогда головы посовещались меж собой, и центральная голова позвала к окну бабу-ягу. «Значит так, к обеду нам должна быть доставлена самая красивая девушка леса. А то мы ваш лес спалим дотла. Вы меня...» «Нас!» — перебила левая голова. «Нас!» — согласилась правая. «Знаете! А ну, центровой, продемонстрируй!» Центральная голова пыхнула пламенем, едва не запалив избушку. «Опять за старые шутки взялся!» — всплеснула руками баба-яга. «Мало тебе в городе красивых девок! Чего к нам в лес-то приперся?» «В городе экология для змей в Горынычи вредная!» — сказали правая и левая головы. «Там все курят, а у нас только она одна!» — и показали на центральную голову. «В городе все красивые девки отравлены!» — и сплюнули от отвращения. «Да где ж я вам здесь красивую-то найду? Кроме меня, конечно!» «Не!» — сказала правая голова. «Ты красивая, но не очень!» «Мягко говоря!» — добавила левая. «Да уж!» — добавила центральная и расхохоталась от смеха. «У вас закурить нету?» — спросила и тут же опомнилась. «Ах да, я уже спрашивала!» «Так что прямое указание, чтобы к обеду самая красивая девка была на полянке у старого дуба. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок!» И улетел змей Горыныч. Центральная голова в полете сказала. «Страсть, как курить хочется!» Затосковали баба-яга и леший. Ведь спалит змей лес, куда они денутся. И тут леший осторожно предложил. «Надо кикимору поднять. Она что-нибудь придумает. Да и всех наших надо оповестить». «Точно!» — согласилась баба-яга. «Кикимору, она умная. Она что-нибудь придумает. Собираемся у нее около болота. А я водяного и Кощея приведу». Села в ступу, погладила бабку-ёшку по голове. «Спи, милая, спи!» И полетела к Кощею и Водяному. А леший, ковыляя, побежал к болоту. И вот баба-яга, Кощей, леший, Водяной и кикимора сидят на краю болота и, уперев кулаки в подбородок, размышляют, как с неожиданной напастью справиться. А змей Горыныч меж тем лежит на полянке и дремлет. Лишь центральная голова изредка открывает один глаз и говорит: «Страсть, как курить хочется!» А на болоте кикимора вдруг задает водяному вопрос: «У тебя в реке там не водится какой-нибудь очаровательной русалки?» «Не», отвечает водяной, «кроме чертенка из сказки о попе и работнике Балде, никаких русалок нет. Все в гости к сестре в теплые моря уплыли». «Жаль», — сказала кикимора, и вдруг ее осенило. «А Василиса прекрасная! Красивее ее в нашем лесу никого нет!» «Не отдам!» — заорал Кощей. «Как можно ее отдать, когда у нас любовь? Я за нее в огонь и в воду!» «Кажется, огонь у нас и будет», — заметила кикимора. «Змей Горыныч это явственно обещал». «Бабка-ешка у нас еще очень красивая», — меланхолично заметил Леший. Встрепенулась была Баба-Яга, но Леший ее успокоил. «Маленькая она еще, жмеюга ею не нашитится». «Все», — решительно сказала кикимора, — «я превращаюсь в красавицу, то есть в себя в молодости, когда за хмыря болотного замуж выходила, и спасаю лес». Повернулась три раза вокруг себя и превратилась в писанную красавицу, что ни словом сказать, ни пером описать. И вдруг болото встрепенулось, выскочили лягушки и стали кикимору обнимать и громко всхлипывать, и вся компания пошла на полянку, где дремлет змей Горыныч. Приходят, Баба-Яга и орет сквозь слезы: «Просыпайся, змея подколодная! Привели к тебе самую, что ни на есть, раскрасавицу лесу!» Открыл змей Горыныч глаза, все шесть, посмотрел на красавицу кикимору, подполз к ней и облизнулся. «На первое хороша», — сказала правая голова. «И на второе тоже сойдет», — высказала свое мнение левая. «Страсть, как курить хочется», — твердит центральная. Раскрыл все три пасти змей Горыныч, вот-вот проглотит кикимору. И тут вдруг страшный шум и треск послышались. На поляну в окружении лягушек вышел весь опутанный тиной хмырь болотный. А лягушка в короне указывает ему лапкой на змея Горыныча и на кикимору. «Проснулся!» — хором сказала вся компания. Бросились в объятия друг к другу кикимора и хмырь болотный. Сплошное умиление. «Вали отсюда!» — сказала хмырю правая голова. «Мы обедать собираемся!» — сказала левая. «Страсть, как курить хочется!» — продолжает толдычить свое центральное. Но тем не менее все ближе и ближе подбираются к кикиморе. И тут хмырь болотный заревел страшным голосом, заслонил собой кикимору, протянул громадные ручищи и завязал в узел все три головы змея Горыныча. Очень любопытная картинка получилась. «Запаливай лес скорее!» — заорала правая голова центральной. «Пали всех!» — поддержала левая. И центральная голова пыхнула пламенем. А так как все головы были перепутаны, то центральная голова пыхнула на собственный хвост змея Горыныча. Заорали все три головы одновременно от боли. Забил змей Горыныч хвостом о землю, а потом поднялся в воздух, и правая голова сверху сообщила: «Так просто вам не отделаться! Через час жду другую красавицу на берегу реки!» И улетел к реке, на пути пытаясь распутать головы. И вся компания бросилась за ним, посмотреть, что сделает змей Горыныч с лесом. По пути хмырь болотный попытался было какой-то сочной травой полакомиться. «Сон, трава моя любимая!» — раскрыл он рот. Но кикимора его остановила. «Стой! Это не сон трава, а дурман трава. От нее страшные видения появляются». И хмырь болотный отшатнулся. А над ними Скрываясь за деревьями, летит на венике бабка-ёшка. Подлетела к дурман-траве, принюхалась и резко взмыла вверх. Пробегают все мимо чертогов Кощея, а в воротах стоит, уперев руки в бока, Василиса прекрасная. «А ну домой!» — приказала она Кощею бессмертному. А тот, запыхавшись, ничего ответить не может, только мимикой показывает. Машет руками, потом показывает себе на голову и показывает три пальца, потом пальцем показывает на кикимору, жует несуществующую пищу, а потом разводит руками и выдыхает изо рта пламя, аж сам удивился, а потом обводит весь лес руками и показывает, как бушует пламя. И Василиса прекрасная видит ужасающую картинку в облачке, змея Горыныча, выдыхающего пламя, красавицу кикимору и горящий лес. Всплеснула Василиса прекрасная руками и вслед за компанией припустила. Река. Лежит на берегу змей Горыныч с распутанными головами и грустит. «Есть хочется!» — грустит правая голова. «Закусить!» — вторит ей левая. А центральная все свое толдычит. «Закурить бы!» А наша компания наблюдает за змеем из-за деревьев. «Все!» — сказала правая голова. «Пора зажигать лес!» «Время вышло!» — поддержала левая и обратилась к центральной. «Включай свою зажигалку!» Набрала центральная голова воздух, и вот-вот зажжет лес, как вдруг из-за деревьев выбегает Василиса Прекрасная и, раскрыв объятия, бросается к змею. Еле-еле успела центральная голова остановиться, а Василиса Прекрасная бросается к змею. «Ах ты мой красавец!» И похлопала центральную голову по щеке, а потом левую, а потом правую, а потом стала хлопать все сильнее и при этом приговаривает. «Ах, вы мои хорошие! Ах, вы мои прекрасные! Съесть меня хотите? Ну, давайте, попробуйте!» И все сильнее бьет змея по щекам. И тут Кощей Бессмертный не выдержал. Выскочил из-за деревьев, выхватил из-за пояса кухонный нож и стал змеевы головы рубить. Правую срубил, левую, только центральная уворачивается, а на месте срубленных голов новые появляются. Рубит Кощей головы, а вместо них новые появляются. Утомился Кощей Бессмертный. Последним усилием срубил центральную голову и сел, тяжело дыша. И тут же выросли у змея три головы. «Есть хочется!» — сказали правая и левая. «Закурить бы!» — сказала центральная. И все отрубленные головы наперебой заговорили. «Есть хочется!» «Закурить бы!» «Есть хочется!» «Закурить бы!» А потом правая голова пришла в себя и заорала. «Все! Кончилось наше терпение! Зажигай!» И все головы пыхнули пламенем. Вот уже трава загорелась. Все ближе огонь подбирается к лесу. Еще секунда, и все загорится. Тогда прости-прощай вольная жизнь наших героев в родном лесу. И тогда Водяной, оттолкнувшись рыбьим хвостом, взлетел в воздух и плюхнулся в воду. И когда лес вот-вот должен был загореться, вынырнул из воды и изо рта пустил струю воды на огонь. Погас огонь, а змей по-прежнему пламенем пышет, а Водяной, в свою очередь, огонь водой заливает и змея вместе с ним. Захлебывается змей. Вот правая голова поникла, вот левая, а центральная все пышет и пышет пламенем, приговаривая. «Закурить бы!» Все, обмелела речка. «Попались!» — заорала центральная голова. «Сейчас все пожгу!» Напряглась, чтобы пыхнуть пламенем и поджечь лес. И тут бабка-ёшка на венике появилась. И держит она в руках огромную самокрутку. Опустилась, и прямо перед носом центральной головы крутится самокруткой дразня. Крутится центральная голова, смотря завороженным взглядом за самокруткой. А бабка-ёшка поднесла самокрутку к пасти головы, та пыхнула пламенем, самокрутка и загорелась. А потом бабка-ёшка сунула самокрутку в пасть центральной головы. Затянулась та, блаженно улыбнулась, а правая и левая голова, лежа на земле, закашлялись. «Закурить бы!» — сказала правая и левая головы. А центральная прошептала. «Страсть, как есть, хочется!» И заснули все три головы. А наши герои вопросительно смотрят на бабку-ёшку. Наконец баба-яга спросила. «Ты чё, внучка, сотворила? Как змея сокрушила, победила?» Покружилась бабка-ёшка над змеем и пролепетала. «А я ему самокрутку из дурман-травы скрутила!» «Сильное средство!» — задумчиво проговорил хмырь болотный. «Покруче сон травы будет!» А Кощей Бессмертный снова схватился за кухонный нож и заорал. «Отрубать ему все головы и мертвой водой полить, чтобы больше не досаждал мирной нечисти!» Все задумались, а потом Кикимора встряхнула головой и сказала. «Не, так нельзя. Он ведь тоже нечистая сила. Может быть, в какой-нибудь другой сказке пригодится. И курить бросит», — добавила Василиса, «а то весь лес табачищем провонял». И все согласно кивнули.